Прямо держи!» Яцек кивнул и заработал веслом. Каякер повел стволом вправо, ловя в прорезь прицела голову здоровенного жука-плавунца. Курок щелкнул, разбивая медную крышечку пистона. Длинный ствол оленебоя пыхнул облаком белого дыма. Остро запахло серой. Коля и Чимин признавал только черный порох. «Есть!» Водяная тварь брызнула во все стороны черно-желтыми ошметками. Колина дульнозарядная винтовка, на которую пошел ствол крупнокалиберного пулемета, стреляла пулями Минье. Он самолично отливал их в особой пулелейке. Тяжелыми, надпиленными для пущей убойности крест-накрест. Каякер положил оленебой на дно лодки и подхватил короткое с поперечной перекладиной на конце весло. Его он тоже сделал сам, из ясеневой доски, тщательно выводя резцом на лопасти прожилки, словно на древесном листе. Теперь Колины весла, как, впрочем, и его пирога, особым правильным образом изготовлена из проваренной в масле древесной коры, могли по праву называться произведением искусства. Особого, нигде больше не встречающегося искусства. Индейские узоры соседствовали тут с мотивами, подсмотренными в экранизации «Властелина колец» и буддийскими символами. Впрочем, в Пау-Вау, индейском поселке на берегу Богатырского пруда в Сокольниках, видали и не такое. «Барзо, много их тут развелось», — буркнул Яцек. Он отложил свое весло и поудобнее пристроил на коленях обрез. «То есть уже третий». Первый водяной жук, крупный, размером с откормленную свинью, с истинно черными хитиновыми надкрыльями, увязался за ними сразу после Новоарбатского моста. Но, судя по всему, плавунцы поделили реку между собою и не рисковали соваться на чужую территорию. Проплыв за пирогой пару сотен метров, жук отстал и повернул восвояси. Второй попытался вцепиться в борт длинными серповидными жвалами, но получил от Яцека веслом по башке и ретировался. «Третий, да», — кивнул Коля. «И здоровенный. Такой нос у пироги откусит и не поморщится. А что ты хотел? Пресня? Тут полно всякой насекомой дряни. И плавунцы далеко не самое скверное. Я всегда стараюсь побыстрее проскочить. Только здесь не везде разгонишься». Он ткнул веслом вперед, где громоздились в воде глыбы бетона. Почему-то новые мосты, возведенные незадолго до зеленого прилива, в отличие от тех, что были построены в стародавние времена, не пережили катаклизма. То, что от них осталось, было теперь источником головной боли для всякого путешествующего по реке. Особенно зловредными считались у лодочников руины живописного моста, по странному капризу мостостроителей, протянувшегося не поперек, а вдоль течения, а также рухнувший пешеходный мост возле экспоцентра. Обойти его не было никакой возможности. Приходилось, отталкиваясь веслами, баграми, а то и просто руками, протискиваться между берегом и особо крупными обломками, и ощетинившиеся ржавой арматурой глыбы исправно собирали дань в виде расщепленных бортов, пропоротых днищ и сожженных нервов гребцов. Когда пирога миновала последнюю стремнину между торчащей наискось бетонной плитой и заросшей водорослями и проволочным бьюном стальной балкой, Коля Эчимин шумно выдохнул и положил весло поперек бортов. «Выше по реке Дорогомиловский мост. За ним дощатая пристань, медицинский сад. Там наших и подождем». Легкая, стремительная пирога оторвалась от неуклюжей плоскодонки, на которую погрузились остальные члены маленького отряда не меньше, чем на километр. «Может, лучше прямо здесь?» – предложил поляк. «А смысл? На стержне все время надо грести, чтобы не снесло обратно к мосту. К берегу подходить не стоит, мало ли кто выползет. Нет уж, отшвартуемся и подождем. Кабачок там в паре шагов от пристани. Сгоняем за пивом. Пиво в медицинском саду отличное. Пробовал?» «Случалось», — кивнул Яцек. «Рок тому, а год назад наши хотели пошарить в башнях Москва-Сити. Вот и пошли в поселок. Запытать, як там дела». «Ну и как?» — с интересом спросил каякер. «Алениц, никак. Пауки и всякая блудная штучка. Пшепраша, всякая пакость. Патронов пожгли дюжа, а выше третьего этажа так и не поднялись». «Пресня!» — кивнул каякер. «И что же вы, снова туда?» «А куда мы денемся с подводной лодки?» «Типун тебе на язык!» — Коля сплюнул за борт. «Накаркаешь еще, подводная! Давай, бери весло, погребли отсюда!» Над серебристыми кронами ветел, заполнивших набережные возле Дорогомиловского моста, высились башни Москва-Сити. Егор припомнил картинки из интернета, как выглядели небоскребы до зеленого прилива. Гигантская друза драгоценных кристаллов. Один уступчатый, облитый красной медью, другой скручен наподобие спирали ДНК, третий похож на поставленное торчком самолетное крыло. Раньше башни сияли бесчисленными стеклами, и часть этого великолепия сохранилась до сих пор. Закатное сентябрьское солнце дробилось в уцелевших панорамных окнах, там, где их не заслоняли взбирающиеся по фасадам жгуты ползучей растительности. «Каждый раз, как смотрю, дрожь пробирает», — признался чекист. Партизаны вытащили из лодок поклажу и теперь ждали распоряжений командира. Ребенком видел в книжке старинную гравюру. Гигантский кальмар оплел щупальцами корабль и утягивает под воду. Так один в один. И как они живут рядом с этим? Небоскребы, обитые стеблями древолиан, наводили на мысли о звездных кораблях пришельцев, приземлившихся по неосторожности в этом уголке планеты и атакованных подземной родней какого-нибудь Ктулху. «Кто живет-то?» «Да фермеры же!» Он показал на кучку людей возле речников. «Все время эти штуки над самой головой!» «Ну, не совсем над головой», — лениво отозвался Егор. «Это с пристани их видно, а в самом медицинском саду небо кронами закрыто». «Нормально они живут, богато даже», — влез сапер. «Сады у них фруктовые, как в Мичуринском, травы опять же лечебные. Челноки от них тащат и на речвокзал, и на Воробьевы, даже на ВДНХ». «В натуре», — подтвердил Мессер. «Тетя, духан сладкий, они еще самогонку настаивают на этих, как их...» «Фейхоа», — подсказал сапер. «Дурьяновка тоже ничего». Дурьяном называли экзотический шипастый фрукт дурьян, который больше нигде, кроме медицинского сада, в лесу не рос. Местные гнали из него самогон, по популярности мало уступающий добрынинской чаче. «Все бы вам пробухло», — чекист поморщился. «Сколько можно?» «А что бухло?» — не понял Мессер. «Хорошее тут бухло, недорогое. В прошлый раз вообще в долг наливали». Егор огляделся. Весь отряд устроился на пристани. Он сам, Татьяна, пятеро партизан. Рюкзаки сложены горкой в стороне. Возле них бдит мехвод с ручным пулеметом на коленях. «Кстати, а где Ячимин?» «Колян-то?» Чекист поправил деревянную коробку с маузером на боку. «Сказал, что в кабаке переночует. Речники сегодня до Серебряного Бора не пойдут. Здесь останутся». «Да не в кабак он пошел, а к бабе!» Скабрезно ухмыльнулся Мессер. «Баба у него тут». «Так Коля вроде женат», — удивилась Татьяна. «Жена на Богатырском пруду с Пау... Ой, апчхи! Простите, Пау-Вау. Имя у нее еще такое... забыла». Егор, забеспокоившись, посмотрел на подругу. Глаза у нее были красными и слезились. «Маэма», — сказал он, — «сладкая, на индейской мове». Каякер, оказавшись в лесу, сначала осел в Сокольниках, среди таких же, как он, поклонников аборигенов Северной Америки. Но долго не усидел, построил пирогу и присоединился к сообществу речников, обосновавшихся в Нагатинском затоне. «Подумаешь, жена!» — Мессер длинно сплюнул, демонстрируя презрение к столь несерьезному предмету. «Что ж теперь, и по бабам не сходить? Речники, они такие. У каждого по всей реке, в любом поселке, по бабе». «Не завидуй так громко», — посоветовал подошедший Коля Ячимин. Он пожал руки чекисту с Егором и устроился рядом на рюкзаке. «Да было бы чему!» Мессер пустил еще одну струю между зубами, на этот раз с откровенным пренебрежением. «Да я себе сколь хошь найду! Эти фермерские дочки все напередок слабы! Их только пальцем помани!» «Вот ты и поманил!» — ухмыльнулся Коля. «Я тут встретил одну тетку. Говорит, ты ее дочку, Кира ее кличет, пробовал на сеновал затащить. А ейный дядька с сыновьями ребра тебе за это пересчитали. А когда ножичком стал махать, дали по голове поленом и отходили сапогами. Учти, мать Киры, как услышала, что вы снова здесь, сразу побежала к братцу. Оборони, говорит, от охальника». «Да, мессер, не завидую я тебе», — сказал чекист. «Слушай, может тебе не нарываться? Ну его к гребеням, кабак этот. Переночуешь в лодке, мы тебе пожрать принесем». Партизаны обидно захохотали. «Да пошли вы!» — огрызнулся красный, как рак, Мессер. «Барал я этого дядю вместе с его племянницей. Пусть только сунутся». «Мое дело предложить», — покладисто согласился командир. «А то подумай. Ребра они не казенные. Ты мне в башне здоровый нужен». «Кстати, о башне», — припомнил Егор. «Ракетницу доставай». Чекист снова полез в сидр. извлек громоздкий сигнальный пистолет. С клацанием переломил, загнал в ствол толстенькую картонную гильзу. «Салют в честь прибытия!» Ракетница хлопнула. Дымная полоса ушла в небо и расцвела яркой белой вспышкой. «Ну вот, теперь каждый час по ракете. И ждем, пока белка не ответит». «А кабак?» — с надеждой спросил Мессер. «Иди, куда тебе деться?» — великодушно дозволил чекист. «Но предупреждаю, бойцы, о Дурьяновке и Фейхуевке, чтобы и не думали. Вот вернемся, гульнем от души, а пока пивом обойдетесь. Завтра день тяжелый». Егор заметил, как партизаны при этих словах командира один за другим незаметно сплевывали через плечо. Мехвод украдкой перекрестился. «Да, чекист прав. Завтра тяжелый день». И словно в ответ с одной из башен, самой высокой, с обугленной черной верхушкой, взмыла и повисла в вышине зеленая ракета. «Во!» — восхитился сапер. «Белка, значит, уже там?» «Зеленая? Это что значит?» — тихо спросила Татьяна. «Девчонка жива. Поднимайтесь», — тоже шепотом ответил Егор. «Отлично. Значит, с утра и двинем». Татьяна кивнула, сморщилась, несколько раз подряд громко чихнула и принялась ожесточенно тереть глаза носовым платком. «Хуже стало?» – обеспокоенно спросил Егор. Во время плавания по реке Л.А. слегка ее отпустила. Но стоило сойти на берег, приступы вернулись, причем с удвоенной силой. Пока девушка кое-как справлялась, но что будет дальше? Хотя есть варианты. Мартин говорил, что в башне Л.А. будто бы не действует. Может, и врет, конечно, но вдруг... «Мартин-то?» Она перестала тереть глаза и отвернулась. «Чушь он порит, твой Мартин. Пьяный трепло, нашел кого слушать. И вообще, отвернись, не смотри. У меня глаза красные, как у кролика». «Все равно, ты у меня самая красивая». Егор притянул ее к себе за плечи и чмокнул затылок. «А про Мартина ты зря так. Он, конечно, бухает не по-детски, но порой дельные вещи говорит. Вот, к примеру...» «Еще одна!» Заорал сапер, тыча пальцем в башню. Рядом с угасающей белой звездочкой вспыхнула красная. «Срочно нужна помощь!» – прокомментировал чекист. Он извлек из чехла, притороченного к вещмешку, ППШ без диска, расстегнул ремень и привесил на него полукруглый брезентовый подсумок. «Так, бойцы, оттяг и пиво отменяются. Наверх идем прямо сейчас. Стволы расчехлить, проверить. Яцек, мехвод, поспрашайте местных. Нужны тряпки на факелы и масло. Работать придется ночью. Сапер, сгоняй в кабак. Закупи чего-нибудь на сухпай. Перекусим, как доберемся до башни. И чтобы никакой самогонки».